Третий вопрос. Куда они собираются лететь? Судя по спланированному нападению и разыгранной как по нотам акции уничтожения вертолета спецназа, они обо всем прекрасно осведомлены. В таком случае, куда они денутся? Их выдаст любое европейское или азиатское государство. В Скандинавию? Швеция и Норвегия могут не выдать. Но они конфискуют все деньги с возвратом их России, а террористам дадут пожизненное заключение. Страны СНГ? Это вообще немыслимо. Ни один руководитель в странах СНГ, даже в таких крупных, как Казахстан или Украина, не пойдет на подобную провокацию. Это будет означать потерю собственного имиджа во всем мире. Да и оба президента не захотят прослыть в мире пособниками террористов, не говоря уже о всех остальных. В республиках Средней Азии и Закавказья террористов арестуют, едва они сойдут на землю. Ни один президент не захочет иметь таких гостей на собственной территории. Остается Белоруссия. Глупо думать, что дружественное государство может разрешить хоть как-то вопрос в пользу террористов. Скорее, их президент устроит показательный суд с показательным приговором. Он более решительный человек, чем многие его коллеги. А деньги вернет России. В этом можно не сомневаться. Остается Молдавия. Неужели их лидер действительно захочет принять подобный груз? Маловероятно. У него собственные проблемы с Тирасполем. Страны Прибалтики тоже не подходят. Предоставить такой изумительный шанс Москве ввести свои войска в страну, поддерживающую террористов? И ведь никто, ни одна страна в мире и пикнуть тогда не посмеет. Террористов осуждают все. Все без исключения. Страны Восточной Европы, условно говоря, делятся на две группы. Болгария, Румыния, Югославия, Словакия, Босния, Греция, Македония. Не задумываясь, выдадут террористов России. Чехия может попросить не казнить их. Чешский президент дорожит своим имиджем гуманиста, но тоже выдаст террористов. Остаются Польша и Венгрия. Там социал-демократические правительства. Они, конечно, вернут деньги, но на выдачу террористов могут не пойти, чтобы не давать своим оппонентам возможности обвинений в симпатиях к Москве. Однако в таком случае террористы получат на всю катушку пожизненное заключение. Абуладзе вздохнул. Про страны Западной Европы он и не думал. Там давно знают, что с террористом нельзя договариваться ни при каких условиях. Любая уступка террористам вредна. Такого принципа придерживались в Западной Европе. Они даже не станут церемониться. Просто арестуют и выдадут террористов российским властям. Может, Майский хочет лететь в Израиль, рассчитывая, что такое количество денег смягчит позицию израильского правительства? Тоже не подходит. Израильтяне, выдавшие несколько лет назад воздушных террористов, захвативших детей и потребовавших самолет в Израиль, даже не станут торговаться. Для израильского правительства потакать подобным террористам, даже если среди них будут евреи, все равно, что расписаться в собственном ничтожестве. Опять-таки, в лучшем для террористов случае они получат пожизненное заключение. А деньги, конечно, вернутся в Россию. Здесь и Израиль торговаться не будет. Может, какая-то азиатская страна? Пакистан? Нет. Они уже посадили одну группу террористов, решивших бежать в эту страну. Содержание в тюрьме было настолько отвратительным, что заключенные со слезами на глазах умоляли отправить их в Россию. Иран? Или Ирак? Может, Сирия? Тоже не подходит. Их и так обвиняют во всем мире в потакании терроризму. Зачем им новые проблемы? Даже за такие деньги. Индия выдаст немедленно. Просто развернет самолет и прикажет лететь в Москву. Китай? Может не выдать, но в таком случае показательно казнит террористов на площади и выдаст все деньги обратно. Турция? Они однажды уже не выдали литовцев, убивших бортпроводницу, но посадили их в собственную тюрьму.